Глава 10. Субботний вечер снова прошел в одиночестве. Есть опять не хотелось, мысли и воспоминания роем теснились в голове, заставляя думать о 27 годах вместе с Бахаджаном. О том, как он стал ухаживать за ней, девчонкой из Караганды, скромной, застенчивой, погруженной в учебу. Дочь шахтера и терапевта, молоденькая Мира, жила в общежитии и чувствовала себя одиноко в большом городе. Но появился Бахаджан, и она влюбилась в него без памяти. Когда-то между ними были и чувства, и страсть, но она не заметила, как муж охладел и отдалился. Нового Бахаджана, безумно влюбленного и от этого эгоистичного и самовлюбленного, Мироэрт не знала. Это был не ее муж, а кто-то совершенно чужой. Открыв шкаф, она увидела на плечиках оставшиеся рубашки и костюмы, и у нее зачесались руки. Сначала хотелось все сжечь, потом порезать на мелкие кусочки, а затем собрать ему чемодан и отправить курьером на деревню дедушки. Вернее, девушки. В ту ночь она в последний раз проявляла слабость и расплакалась, прижимая к груди подушку. Она выплакала все слезы о нем, стараясь вырвать его из сердца и воспоминаний. Болела нестерпимо, и Мира молила Аллаха, чтобы он прекратил эти мучения. Бахаджан объявился в воскресенье. Позвонил после обеда, предупредил, что заедет. Первые секунды столкновения в прихожей были болезненными. Он стоял, потупив взгляд, она делала вид, что смахивает пальчиком невидимые крошки с комода. «Как девочки?» — спросил он о дочери и малышке. У Асели давление подскочило, тонус, постельный режим и никаких стрессов, поэтому не тревожь ее лишний раз. «Аселек удалила меня из общего чата», — грустно заметил Бахаджан. «Я видела», — кивнула Мируэрт. «Димаш меня заблокировал». Сильный голос все еще мужа вздрогнул. «С ним все сложнее, я его понимаю. Если бы ты знала, как я жалею о том, что ударил его, не понимаю до сих пор, что на меня нашло». «Ну как что? Любовь», — горько усмехнулась Мир и поежилась, хотя в квартире было тепло. «Сарказм?» — нахмурился Бахаджан. «Думай, как хочешь». Она развернулась и направилась на кухню, где решила чем-то себя занять. Мира гремела сковородками и кастрюлями, протирая без того чистые полки, холодильник и столешницу. Между делом успела расстроиться, что новая красивая кухня достанется другой хозяйке. Жаль. «Я готов», — услышала она аккурат в тот момент, когда поливала цветы. Поставив лейку на подоконник, она обернулась. «Хорошо», — тихо сказала она. «Ничего не забыл?» Этот вопрос прозвучал так буднично, будто Бахаджан не к другой женщине уходит, а в командировку уезжает. «Мира, то, что я сказал про квартиру, понимаю, как это выглядит, но и ты войди в мое положение». «Пожалеть тебя?» — ухмыльнулась она. «Хотя, знаешь, ты, наверное, прав. 4 комнаты слишком много для меня одной. Раз уж ты начинаешь новую жизнь с чистого листа, то и мне надо». Мируэрт говорила вещи, в которые сама не верила. Но она не хотела, чтобы он видел ее слабость. Не хотела показывать слезы, которые сейчас успешно сдерживала. «Моя машина остается у меня, вся техника тоже, депозит делим 50 на 50, на меньшее я не согласна, мне еще новое жилье обставлять». «Эх, что же ты чуть раньше не влюбился», — иронично заметила Мира. «Ремонт бы не делали, деньги сохранили, еще бы проценты набежали хорошие». Бахаджан ничего на это не ответил, а просто молча наблюдал за ней и ее движениями. Она стала слишком резка и холодна. При внешней привлекательности он давно не видел в ее глазах огня, который нашел в Шинар. Еще раз убедился, что, оказывается, тепло, которое он чувствовал рядом с Мирой, это привычка, уважение, признательность за прекрасные годы и заботу. «У моего пациента агентство недвижимости пообещал, что выгодно продаст эту квартиру. Может, поможет тебе подобрать хороший вариант?» «Спасибо за заботу, но я сама...» Мира поджала губу от обиды. «Хочешь совет на прощание?» Бахаджан нахмурился. «Квартиру купи до свадьбы. Все-таки мало ли что», — повела плечом она, желая уколоть его так же, как и он ее, когда предложил обратиться к его риэлтору. «Я учту». «И ключи оставь. Пока я здесь живу, не приходи без звонка. Если еще что-то вдруг захочешь забрать». Бахаджан полез в карман брюк, достал связку ключей и отцепил нужные. Мира напряженно наблюдала за его действиями, и когда ключи коснулись гладкой поверхности скатерти, она не выдержала и спросила. «Бахаджан, а теперь ты счастлив? Вот эти несколько дней, что живешь с ней?» «Да», — коротко кивнул он. «Любишь ее по-настоящему?» С каждым словом душа Мира обливалась кровью. «Люблю», — ответил он, проглотив фразу о том, что даже не знал, что еще способен так любить и хотеть женщину. «Будь счастлив, Бахаджан». Мира специально сделала акцент на его имени, ведь оно переводится как «счастливая душа». А вот и душа мужа выбрала свой новый путь, не пожалев никого вокруг. Остались только руины. Прости меня еще раз. Возможно, когда-нибудь прощу. Горло сковал болючий спазм. А пока не могу. За то, что ударил Димаша и Асселю довел. Живи теперь с этим. Ничего не ответив, он развернулся и пошел в прихожую. Через несколько минут там хлопнула входная дверь. Ну вот и все. Он ушел. Она, наконец, его отпустила.